У меня были лекции и практические занятия на эту тему, все так же безжизненно сказал парень. Нами позеленела сильнее, после чего ее ощутимо передернуло. Нет, она догадывалась, из-за чего у очень красивого инструмента может быть такая реакция на контакт, но то, как спокойно он это сказал, именно это вызывало тошноту. Это ужасно, искренне сказала девушка, вычерпывая воду. Парень медленно моргнул, после чего покосился на нами с призраком эмоций. Ты говоришь это, потому что я красивый, с застарелым, усталым отвращением сказал Зет. Нами вычерпнула очередную порцию соленой воды и фыркнула. Я говорю это, потому что это отвратительно. И неважно, как ты выглядишь, сухо пояснила Нами, я никогда так не радовалась тому факту, что Джей не знает про секс, хоть что-то в его жизни эти скоты не тронули, устало пояснила девушка. В глазах Зет мелькнул теплый легкий огонек, а на губах появилась еле заметная улыбка. Да, я так и не рассказал, в чем заключались мои тесты. Не хотел, чтобы он снова делал это беспомощно грустное лицо, мягко сказал бывший кадет. Джей всегда старался помочь моим странностям, даже если не понимал, он всем старался помочь. Но теперь его нет и это так труд. Внезапно парень замер, так и не договорив фразу. А потом его голова медленно повернулась к застывшей Нами, и в глазах Зет проступило режущее как сталь осознание. Парень резко сел и вплотную приблизился к своему невольному пленителю. «Что ты сказала?» — крикнул неожиданно бодрый красавчик. Девушка резко отползла на другой край крыши. Приободрившийся Зет агрессивно пополз за ней. «Откуда ты знаешь этот позывной?» — прорычал Зет. «Кто тебе сказал? Почему ты решила его использовать?» — крикнул трясущийся от адреналина агент. «Успокойся!» — крикнула в ответ Нами. «Еще сантиметр, и тебя снова на меня стошнит». Зет осознал, что вот-вот дотронется до девушки и позеленел. «Налево, наклонись влево», сердито крикнула Нами, опасаясь дотрагиваться до нестабильного парня. Тот послушно наклонился налево, опустив голову над агрессивными волнами. До девушки донеслась новая порция выворачивающих звуков, и Нами тяжело вздохнула, после чего ее голову пронзила мысль. Нами чувственно и многоэтажно выругалась, а потом полезла на своим маленьким и очень дорогим диндинам. Почему она сидит на обломке поезда посреди бури, если может позвонить Джею и сидеть на том же обломке, но уже ожидая спасения? К тому же, Зет вроде как проблема Джея, вот пусть он с ним и разбирается. Нами победила, связала и спасла его из ледяной воды, попутно пережидая его периодические приступы тошноты, свой долг на КМИ ученицы девушка выполнила на все 300%. Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм. Начал бормотать мини-дин-дин, пулюм-пулюм-пулюм-пулюм, кача, среагировала улитка, алло, донесся до Нами ровный, хорошо знакомый голос. Джей, я сейчас на обломке крыши поезда, который срезала Мишель, а рядом со мной блюет некий Зет, лаконично поведала Нами, здесь сыро, холодно и я морально устала от того, что кого-то физически от меня тошнит, вытащите меня отсюда. Крикнула в трубку много чего пережившая за сегодня девушка. Ранее обеспокоенное лицо Диндина полностью выровнялось, будто Джей не совсем понимал сообщенную ему информацию и тщательно пытался ее расшифровать. Судя по растерянной пустоте в глазах, у него это не особо получалось. «Зета тошнит?» – как-то потерянно спросил Джей. Он потерял свою одежду. Теперь настала очередь Нами непонимающе смотреть в трубку. Спустя несколько секунд она перевела взгляд на вполне одетого парня, продолжавшего самозабвенно тошнить. «Нет», — кратко ответила Нами, после чего немного пришла в себя. «Стой, это вообще не важно, мы тонем в океане», — крикнула в трубку девушка, — «вытащите нас отсюда». «Это та девчонка из поезда?» — донесся смутно знакомый голос на заднем плане. «Она что-то сказала про Мишель, это еще кто?» — непонимающе спросила Нами. «Это плотники, они пробрались на поезд», устало сообщил переживший не меньше дерьма за этот день Джей. Судя по тембру голоса, парень слишком вымотался, чтобы поражаться двум кадетам сразу. Или он устало смирился, или просто отключил эмоции. «Вы нашли еще один поезд?» С явным облегчением спросила девушка. «Тогда заберите нас отсюда, мы около путей». И снова на линии повисла напряженная, сосредоточенная тишина. К этому моменту Зет немного отошел от почти добровольного контакта с женским полом и начал вспоминать, почему чуть не инициировал этот самый контакт. Его глаза неумолимо навелись на маленькую улитку, а уши тщательно вслушивались в разговор. «Это будет немного, непросто», — наконец сказал Джей, — «у этого поезда нет тормозов». Часть 52. Болезненный разговор. Кошка-воровка Нами сидела в напряженной и откровенно неуютной тишине, старательно вычерпывая воду из обломка крыши. Рядом с ней сидел напряженный и очень молчаливый красавчик, профессиональный убийца и агент СР по имени Зет. Только недавно до девушки дошло, почему Джея зовут именно Джей. Это было на удивление запоздалое и неприятное откровение. Нами решила временно об этом не думать. После окончания звонка, Зет не сказал ни слова, он просто сидел и совершенно не двигался. Нами тоже не горело желанием начинать непростую беседу, поэтому с радостью приветствовала его молчание. И вот так, под мерный звук выплескивания набирающейся воды и легкую дрожь в промокших конечностях, слава всем богам, что они находились в летнем поясе, Нами ожидала спасения. Девушка понятия не имела, как это спасение будет организовано, но ждала его всей душой, и оно пришло. Сначала Зет еле заметно вздрогнул и резко повернул голову по направлению к морю. Нами успела заметить это движение, но не успела среагировать, так как секундой позже она ощутила, как кто-то схватил ее под живот, повалил на плечо, и мир вдруг куда-то рванул. Спустя еще несколько секунд, Нами оказалась на металлическом полу несущегося куда-то нечто, а переносчик исчез. Девушка медленно села и осмотрела окружение. Окружение в виде Санджи, Луфи, Зара, Чоппера и кучи плотников медленно осмотрело ее. «Так что ты говорила о Мишель?» — спросил плотник с дымящейся во рту сигарой. «Чего?» — не успела сориентироваться девушка. А потом рядом с ней повалилось еще одно тело и рядом оказался Джей. Тело, являющееся связанным и явно напряженным Зетом, немедленно село на колени и приняло какую-то обороняющуюся стойку, насколько это возможно со связанными руками. А потом старательно и незаметно перетираемая веревка разорвалась на части, и Зет мгновенно вытащил из-за пояса очередной набор ножей. «Кто из вас решил, что притворяться Джеем будет эффективно?» Со смертельным холодом в голосе спросил бывший кадет. «Его я ликвидирую первым». «Все...» Присутствующие в вагоне заметно напряглись, кроме Луфи, но он никогда не напрягался. Нами быстро повернула голову к молчаливому Джею, который все еще был завернут в свой любимый шарф. Судя по направлению взгляда в очках, охотник пристально рассматривал готового убивать Зета. «Почему ты голый?» — внезапно спросил Джей. Зет немедленно повернулся на голос и, в его взгляде зажглась дикая, полная какой-то горькой боли злоба. «Значит, это ты? Да как ты смеешь?» — крикнул Зет, быстро вставая на ноги, и ему в лицо прилетел шарф. «Одень это!» — приказал быстро раздевающийся Джей. «А потом накинь плащ. Почему ты вообще оказался без одежды? Кошка-воровка тебя раздела?» — обеспокоенно спросил охотник, доставая из внутреннего кармана плаща второй плащ. Нами пораженно уставилась на этот ужасающий памятник человеческой паранойи. В этот момент она даже забыла о потере на стоящем рядом Зете. К этому моменту кинутый в него шарф успел тихо упасть на землю, открывая полное непередаваемой смеси эмоций лицо красавчика. Тот неотрывно пялился на серьезное лицо копающегося в плаще снайпера. «Ты!» — наконец сказал Зет. «Ты не настоящий!» — тихо сказал бывший кадет. В его словах слышались отголоски боли, отрицание, явная доля гнева и совсем немного, малая, хрупкая искра надежды. Джей отвлекся от вытаскивания двух черных перчаток, сколько вещей спрятано в его плаще, и сердито посмотрел на ошарашенного парня. «Сначала оденься, а потом думай», — резко приказал Джей. «И почему ты такой худой? Это снижает твою эффективность», — обеспокоенно сказал парень, подходя ближе и начиная рывками одевать онемевшего Зета. Тот машинально атаковал Джея ножом. Снайпер машинально его отбил и продолжил одевать парня. Зет повторил свое действие, и Джей снова отбил атаку одной рукой. Судя по привычности движений, Зет часто атаковал людей ножами. «Должно ли это беспокоить?» «Стой!» — пробила голову Нами внезапная мысль. «Если Джей оденет этого парня, то я потеряю свое единственное преимущество». К этому моменту Зет был полностью завернут в шарф и стал напоминать скорее кучу одежды, а не человека. Но даже в таком виде было заметно, что парень как бы расслабился. Как только шарф и очки закрыли ему лицо, нервная, защитная поза Зета перешла в обычную, плечи опустились, а ножи прекратили атаковать снайпера. Теперь Нами могла видеть, что раньше парень двигался и действовал как постоянно ожидающий атаки невротик, теперь же его поза и движения стали удивительно спокойными. Со всей этой одеждой он больше не боится, что до него дотронутся, дошло до навигатора Мугивар, и больше не видно его лица. Теперь Нами могла спокойно смотреть на этого красавчика без риска потерять от него голову. Для человека с ужасающим отвращением к женщинам, это должно было стать отличным успокаивающим фактором. «Лучше?» – тихо спросил снайпер. Плечи Зет устало опустились, и он устало сел на пол. «Ты правда, Джей?» – ровным, без привычной ноты, натянутой до предела пружины, – спросил Зет. Теперь его тон казался голосом спокойного и уравновешенного человека. Нами с ужасающим подозрением осознала, что если бы Зет был нормально одет с самого начала, она бы даже поцарапать его не смогла. «Да», – просто ответил снайпер, – «можешь спросить что-то, о чем знаю только я». Зет задумчиво наклонил голову и задумался на несколько секунд. «Как ты думаешь, как к тебе относится Би?» – внезапно спросил парень. Джей вздрогнул и неуютно поежился. «Он меня ненавидит», – неохотно ответил снайпер. Зет устало вздохнул и понимающе кивнул. «Либо ты, Джей, либо кто-то поймал его и извлек информацию непосредственно из мозга, после чего ликвидировал», – задумчиво пробормотал Зет. «Но, учитывая высокие боевые навыки и воздушную походку, а также слова главного инструктора, с высокой долей вероятности ты, Джей», – уверенно кивнул парень. «Спасибо», – слегка растерянно ответил снайпер. Казалось, он не понимал, как его ответ что-то кому-то доказывал. Но Зет выглядел достаточно убежденным. Закутанный в кучу одежды парень медленно встал, подошел к Джею вплотную, после чего попытался ему врезать. Джей увернулся. Зет снова атаковал. Нами смогла проследить только за первыми тремя атаками, дальше двое монстров ускорились. Судя по нахмуренным бровям Зара, наклоненной голове Луфи и бегающим глазам Санджи, эти трое умудрялись следить за происходящим. Нами с легкой душой отдала им боевое преимущество. Девушка уже давно решила, ее главная цель – это надежно спрятаться до конца любых сражений, в которые ввяжутся эти сумасшедшие чудовища. Навигация и маскировка – вот ее жизненный выбор. «Почему ты меня атакуешь?» – сосредоточенно спросил Джей. При этом он совсем не звучал удивленным или обиженным. Скорее, снайпер спрашивал, по какой именно причине Зет его атакует. «Потому что ты ублюдок», – прорычал бывший кадет, пытаясь сделать подсечку. «Почему ты сказал только «М»?» «Что сказал?» – спросил совершенно ничего не понимающий Джей. «Что тебя не исключили?» – крикнул Зет. На этой фразе в его голосе послышался отчаянный, полный боли надрыв. Джей немного замешкался и еле увернулся от удара в лицо. «Как я мог сказать?» – громко ответил снайпер. «За мной охотились». «Но М то ты как-то сообщил?» – так же громко ответил Зет. «Ничего я ей не сообщал», – заорал Джей. И тут Зет остановился. Его кулак завис около печени снайпера. «Не сообщал?» – тихо спросил бывший кадет. «Нет», – устало сказал Джей. «И я не знаю, почему ты так думаешь». Руки Зет безвольно упали вниз, а плечи опустились. «Ясно, значит, все-таки странность», – тихо сказал парень, после чего медленно сел обратно на металлический пол и обхватил руками голову. Джей непонимающе моргнул, осмотрел затаивших дыхание окружающих и зло нахмурился. Те немедленно отвернулись и стали преувеличенно активно заниматься какими-то делами. Джей же медленно сел около Зета, стараясь держаться ближе, но не прикасаться к сжавшемуся в комок парню. Нами отвернулась и стала активно и очень внимательно рассматривать внутренности несущего их поезда. Тот, кстати, выглядел откровенно старым и неказистым. «Вам сказали, что меня исключили?» – тихо спросил Джей. Ухо Нами непроизвольно дернулось. Насвистывающий какую-то мелодию темноволосый плотник перестал насвистывать, после того, как его пнул плотник с сигарой. На этом действии любые звуки, кроме еле слышного скрежета едущего поезда, полностью прекратились. Нами медленно потянулась за Луфи, после чего резко его схватила и намертво зажала своему капитану рот. «Ты не знал?» – с робкой, но такой яркой надеждой спросил Зет. Похоже, для него было очень важно, что Джей не знал об этом. «Нет», – кратко ответил снайпер, – «но я должен был догадаться, мне жаль», – тихо ответил охотник. «Да ничего, я понимаю», – спокойным, безмятежным голосом сказал Зет. «М тоже не могла общаться с нами, пока была на миссии по прикрытию. А ведь ее миссия не была такой секретной, по крайней мере, нас не дезинформировали по поводу ее исключения», — вздохнул парень. И тут в вагоне поезда повисла напряженная тишина. Нами невольно повернула голову обратно к двум бывшим агентам. Джей даже не выглядел особо удивленным, казалось, он ожидал чего-то подобного. «Хорошо, что ты закончил эту миссию», — в голосе Зета появилась спокойная легкость, будто он скинул со своих плеч чудовищную, тянущую его к земле ношу, у тебя всегда лучше получалось со всем этим», — махнул рукой агент. «У тебя и Би, теперь, когда ты вернулся, Би точно проснется, и все будет по-старому». Теперь в голосе Зета слышалась явная улыбка. «Би будет говорить с ними, а ты будешь помогать со странностями. С этим, я могу не волноваться по поводу своего исключения», все тем же легким, счастливым голосом сказал парень. «Зет», тихо сказал Джей, «смотри, сначала тебе лучше сказать Би, что твое исключение являлось тактической дезинформацией». Начал составлять план Зет, когда нам сказали, что ты исключен, он выключился. Я думал, что все, кто мог выключиться, закончились еще в детстве, но это точно оно, неловко сказал замотанный в шарф красавчик. К счастью, Би все еще выполняет приказы, поэтому никто из них не заметил. Но он перестал следить за едой Ки и моей одеждой, и кролики Ти все разбежались. Тут Зет запнулся, после чего его плечи снова напряглись, и он плохо за собой смотрит. Нужно водить его в столовую и спальню, иначе он просто сидит и ничего не делает. К счастью, птицы все еще помогают, но все хуже и хуже. Теперь он реагирует только на раненых, а я не могу специально калечить птиц. Это, мне никто не приказывал, тихо признался Зет. Но как только он узнает, что тебя не исключили, то ему обязательно полегчает, я уверен, бодро заявил агент. Би выключился, ошарашенно спросил Джей. Как только Би включится, скажи ему, чтобы он поговорил с ними о рационе Кей, продолжил планировать Зет. Я отдавал свою часть рациона, но ей все равно не хватает. Она сильно похудела, у нее 4 раза были приступы голода. К счастью, там есть эти 2 великана. Они помогли это скрыть и давали ей часть своей еды, быстро сказал Зет. Кей голодает? Омертвело спросил потрясенный валом бед охотник. Нами тоже была потрясена и стала догадываться, почему этот Зет такой худой, если он отдавал кому-то свою еду. Ти, Ф и Ди отправили на миссии, поэтому с ними проблем пока нет. На миссиях нет контроля за рационом и эффективностью, поэтому они о себе позаботятся, продолжил бодрый Зет. Но если ты не говорил им о том, что тебя не исключили, то, вам лучше поговорить об этом, неловко добавил красавчик. Она совершенно уверена, что ты жив, и если этому нет никаких логических обоснований, то, ты помнишь, что было с Вай перед исключением. Нелогичная идея это, нехорошо, с явной опаской сказал парень, и после миссии по прикрытию, ей не полегчало. Она нарушила приказ и не стала меня ликвидировать. Мне кажется, ее нелогичность растет, неловко замялся Зет. Джей продолжал ошарашенно молчать. Видно, снайпер не ожидал, что все настолько плохо. То есть, нерешительно сказал Джей, ты был без одежды, потому что он пришел и сказал, что мы должны быть максимально эффективны, просто сказал Зет, потому что мы принесли ему много проблем с какими-то очень сильными пиратами, задумчиво вспомнил агент, поэтому Кей урезали рацион, а я должен быть без обычного слоя одежды, чтобы использовать все свои преимущества. На этой фразе голос Зета слегка дрогнул. Джей непонимающе нахмурился и окинул агента задумчивым взглядом. Тот же сел, неудобно поджав под себя ноги, машинально прижимая к лицу шарф, будто хотел быть уверен, что его защиту больше никто не отнимет. Но именно в одежде ты прячешь свои ножи. Разве уменьшение одежды не уменьшит твои преимущества? Спросил ничего не понимающий охотник. Услышав эти слова, Зет застыл и не двигался несколько долгих секунд, после чего его плечи расслабленно опустились, а руки отпустили темный кусок вязаной шерсти. «Я действительно рад, что тебя не исключили, Джей», — тихо сказал парень. Кто-то из плотников шмыгнул носом. Остальные крайне злобно на него покосились. Особенно нами, героически зажимавшая рот своему капитану с самого начала беседы. Джей же ощутимо напрягся и, казалось, собрался с духом. «Нет, Зет, думаю, меня все-таки исключили», — просто сказал охотник. И вот тут, недоуменно замер уже Зет. «Что?» — непонимающе спросил парень. «Зет, 3 года назад, я ушел», — тихо, но твердо сказал Джей. «Куда?» — не понял агент. Джей очень глубоко вздохнул, после чего повернулся к Зет и посмотрел ему прямо в глаза. «Зет, 3 года назад я дезертировал», — уверенно сказал снайпер. В вагоне повисла напряженная тишина. Нами прижала руку к рту Луффи сильнее и затаила дыхание. Дымящаяся сигара во рту плотника начала осыпаться. «Тебе приказали дезертировать?» — с явным недоумением в голосе спросил Зет. Зачем? Джей медленно поднял руки и осторожно положил их на плечи ничего не понимающему парню. «Мне никто и ничего не приказывал, Зет», — очень спокойно и крайне четко сообщил снайпер, — «я сам решил уйти. Я нарушил приказ и бросил задание совершенно самовольно», — твердо заявил Джей. Его руки еле заметно дрожали, и снова в вагоне повисла тяжелая тишина. Зет опустил глаза на руки снайпера, сжимавшие его плечи, поднял взгляд на серьезное лицо Джея, после чего: «Это, как с той миссией?» — спросил Зет, «после которой тебя отправили в верхний мир». «Да», — подтвердил снайпер. Агент тяжело сглотнул. «Тебя исключили?» — снова спросил парень. «Да», — все так же тихо согласился охотник. «О», — только и сказал Зет, после чего вся его поза, казалось, потеряла ту силу и бодрость, приобретенную после узнавания Джея. Он снова стал выглядеть очень и очень усталым. «Значит, если меня исключили, и тебя исключили, то я уже умер», — тихо сказал агент. Нами поперхнулась воздухом, а сигара Паули выпала у него изо рта. И вот в этот момент Луффи все-таки вырвался из захвата. «Ты совсем дурак?» — пораженно спросил капитан команды смертников, поворачиваясь к двум комкам одежды, после чего еле увернулся от брошенного в него куска железа. Они были обильно раскиданы по старому корпусу поезда. Метавшим был Джей, поэтому сам факт уворота считался достижением. К сожалению, от ноги Сан-Джея и захвата нами он увернуться не успел. «Зет», — тихо сказал Джей, поворачиваясь обратно, — «у тебя три провала». «Три провала означают исключение», — спокойно напомнил парень. Зет ощутимо вздрогнул и сжался в маленький комок. «Я знаю», — тихо прошептал исключенный агент, — «но ты все еще здесь», — все так же спокойно напомнил Джей, «как и я, и ты прекрасно знаешь, что мы с тобой не мертвы. Ты всегда был очень умен, Зет, и совершенно не склонен к нелогичности», — уверенно сказал снайпер. Зет ощутимо вздрогнул и сжался в еще меньший комок. «Это ненадолго», — наконец сказал агент. «Рано или поздно они, рано или поздно, ты не можешь быть жив, после исключения. Это закон», — дрожащим голосом сказал агент. «Я жив», — просто сказал Джей. «Прошло 3 года, но я все еще жив». Дрожь Зета усилилась. Он медленно поднял руки и снова обхватил ими свою голову с такой силой, будто пытался выдавить содержимое своей черепной коробки. «Ты не Джей, это невозможно, просто Н не может быть, и мы не М можем», — наконец сказал Зет. «Ты не, чего ты добиваешься?» «Того же, что и всегда», — спокойно ответил Джей. «Я хочу исполнить миссию Ай». И тут Зет замер, совершенно перестав дрожать. «Ай?» — тихо переспросил исключенный агент. «Да, я не мог сделать этого, пока был агентом», — сказал охотник, — «поэтому я ушел». «Чтобы закончить миссию Ай», — эхом повторил Зет. «Это возможно?» — хрипло спросил свернувшийся в комочек агент. «Пока вы остаетесь в СР, нет», — твердо сказал Джей, — «поэтому я заберу вас оттуда и не дам ликвидировать всех вас», — уверенно сказал охотник. «Заби», — машинально повторил Зет, после чего запнулся. «Что? Ты бредишь. Нас исключат, нас всех исключат», — подорвался с пола парень. «Судя по твоему рассказу, вас все равно всех исключат», — сердито сказал Джей, поднимаясь следом. «А тебя уже исключили, поэтому я вас спасу. И мне плевать, как сильно вы будете сопротивляться», — крикнул снайпер. «Я не дам убить тебя, ты понял?» Плотники и мугиворы начали быстро распределяться по углам поезда. Никто не хотел мешать кульминации этой эпичной беседы. «Да что ты можешь?» — крикнул в ответ Зет. «Ты всегда был таким. Поэтому Би постоянно на тебя орал. Ты мечтатель», — буквально выплюнул слова агент. «Я еще жив, спустя 3 года». Ткнул себя пальцем в грудь Джей. «Скажи мне, что это просто видение. И откуда ты вообще знаешь, что такое мечтатель?» Запоздало удивился охотник. Один из дозорных забыл свои книги в коридоре. На секунду отвлекся Зет, после чего вновь собрался. «Неважно. И вообще, ты всегда был другим. Эти твои рассказы, то, что ты не выполнил миссию и...» Начал запинаться парень. «Это была маленькая девочка», — сердито крикнул Джей. «Я знаю тебя, Зет, ты можешь не любить женщин, но ты никогда не причинял вреда гражданским. Да ты даже птицу поранить не можешь. Ты бы смог убить ребенка?» — зло спросил охотник. И вот на этой фразе Зет полностью замер. Его тело полностью застыло, а потом начало мелко дрожать. «Я, это все из-за тебя», — сдавленно сказал агент. «Что?» — не понял Джей. Исключенный агент обхватил руками плечи и крепко сжал пальцы, будто пытался защититься от чего-то. «Возможно, людей, но, скорее, воспоминаний. Это из-за тебя, «Из-за тебя я не смог», — почти прошептал, — сказал Зет. Казалось, слова с трудом проходят через его судорожно сжатое горло. Два провала, там был ребенок и женщина. Она плакала, и я вспомнил тебя и подумал, что я могу не делать этого. Что я им могу, решить, робко, с каким-то глубинным страхом прошептал агент. В поезде стояла мертвая тишина, что у меня еще есть попытки, что я могу просто не, я, так устал, Джей, тихим, слегка хриплым голосом признался Зет. Я думал, что тесты закончатся, и все станет лучше, но, на самом деле, они никогда не закончатся, правда. В голосе парня послышались слезы, они никогда не кончаются, до самого конца, пока ты не будешь исключен. На этих словах, тело агента бессильно осело на холодный пол. Джей опустил готовые к атаке кулаки и медленно подошел к покачивающемуся от усталости Зету, после чего опустился на колени, а потом очень аккуратно и медленно его обнял. «Что ты делаешь?» — с тенью удивления спросил исключенный агент. «Я показываю, что я здесь, Зет», — тихо ответил Джей. «Я здесь, не бойся. Вас могут исключить, но я не допущу, чтобы вас ликвидировали», — с остальной истовой убежденностью сказал снайпер. Сначала Зет молчал, потом его тело снова начало еле заметно трястись, и до нами донеслись звуки всхлипов. Руки Зета медленно поднялись и схватили тело Джея как якорь, как единственную точку опоры в этом жутком, раскалывающемся на части мире. Его кулаки до боли впились в ткань плаща охотника, и по маленькому вагону разнесся болезненный, ужасающий звук. Возможно, именно так воют звери, когда их конечности зажимает капкан, и они зовут на помощь без веры, что кто-то придет. Может быть, так кричат запертые в клетках дикие животные. Это был леденящий, полный агонии вой загнанного в угол живого существа. И слушая этот нарастающий, болезненный звук, нами болезненно ясно осознала, она готова отдать что угодно, чтобы никогда не слышать подобного звука снова. Джей продолжал крепко обнимать потерявшего силы Зета, пока его крики окончательно не стихли. И даже когда тело агента обессиленно навалилось на охотника, тот продолжал его держать. Часть 53. Еще одна волнующая встреча. Джей был слабым, трусливым, жалким человеком. Он всегда это знал. Парень просыпался с этим знанием, шел с ним по жизни и ложился спать, твердо осознавая этот болезненно очевидный факт. В какие-то дни это чувство было еле ощутимым, и Джей почти забывал о данной печальной истине. В особо плохие дни это было все, о чем он мог думать. Джей сидел на металлическом полу поскрипывающего вагона. На его плече ощущалась тяжесть. Зет перестал плакать около часа назад, и с тех пор просто молча сидел, прислонившись к телу старшего. Его рука все еще болезненно крепко сжимала плащ охотника, будто исключенный агент опасался, что если отпустит Джея, то тот мгновенно исчезнет. Джей был ужасным человеком. Он чуть не бросил Зета. Более того, он просто забыл Зета, одного из самых младших кадетов снизу списка успеваемости. Джей забыл эту тихую, задумчивую фигуру в плотной, закрывающей все тело одежде, что молча сидела рядом, пока он отдыхал после тестов. Одного из немногих людей, с которыми молодой снайпер мог просто поговорить, чтобы не свихнуться от одиночества. Если бы не Мугивара, Джей бы просто ушел. Потому что он трус. Потому что он жалкий. В бок охотника что-то врезалось, и Джей ойкнул. После чего резко повернул голову к сидящему рядом Зету, который нанес этот подлый удар. «Хватит», — хриплым, сорванным голосом сказал другой кадет. «Что хватит?» — непонимающе спросил охотник, потирая бок. «Это было больно». Зет всегда целился в наиболее уязвимые точки. Он был эффективен. «Думать о себе плохие вещи», — устало пояснил самый младший из них. «Я знаю этот взгляд. У тебя всегда такие глаза, когда делаешь это», — добавил Зет с легким налетом ностальгии в голосе. Джей нахмурился и сложил руки на груди. Да, Зет часто его бил, когда они сидели вместе. При этом он всегда говорил что-то подобное. Джей так и не смог понять, говорил ли Зет правду, или ему просто нравилось избивать Джея. В те времена молодой снайпер постоянно думал плохие вещи. Ну, или пытался. Сложно думать о подобном, когда тебя постоянно избивают. А били охотника воистину постоянно. Даже если Зета не было поблизости, то его обязанности по наказанию за плохие мысли брала на себя Кей. Теперь охотник помнил эти мелкие детали в поведении младших. Он в принципе их помнил. Зет и Кей были тихими, в чем-то робкими детьми, которые везде старались держаться вместе. И причина была в том, что большую часть времени зетыки находились внизу списка, скорее всего потому, что были самыми младшими. Физическое развитие играло свою роль. Говоря проще, они просто боялись других, более сильных кадетов. А также, по какой-то необъяснимо загадочной причине, решили, что Джей защитит их от любых покушений остальных детей. Поэтому, когда Зет и Ликей были вынуждены разделиться, то свободный кадет немедленно приклеивался к Джею, или прятался в самых незаметных местах в центре. Учитывая, что снайпер придерживался схожей тактики, в смысле мест, то первое и второе зачастую было одним и тем же. Но как Джей вообще наладил контакт с самыми нелюдимыми и пугливыми кадетами центра? На самом деле, ответ был довольно необычен. Когда Ай исключили, тогда еще совсем юный кадет твердо решил выжить, чтобы выполнить ее миссию, а если он хотел выжить, то должен был умереть кто-то еще. И, так как Джей был слабым, жалким трусом, хорошим человеком, ему нужно было оправдание, решимость для того, чтобы идти вперед, не оглядываясь на жертвы. Именно тогда охотник решил, что он готов вступить в честную битву навыков и тренировок, но только честную. А странности были нечестными. Если бы число кадетов сокращалось из-за странностей, а не благодаря конкурентной борьбе, то это было бы несправедливо. Другие кадеты не виноваты, что у них есть странности. Это просто не зависело от них. И быть исключенным из-за того, что ты просто не можешь контролировать, было слишком жестоко. Джей мог смириться с тем, что выиграл в битве навыков. Но если он выживет за счет того, что у него почти не было странностей, он бы не смог с этим жить. Он бы не смог тренироваться с такой полной отдачей и уверенно идти вперед. Он бы проиграл. Поэтому данная проблема стала буквально вопросом выживания. Конечно, тогда Джей не понимал таких сложных вещей о своей психологии. Он просто чувствовал себя плохо и пытался это исправить. И вот так охотник начал следить за другими кадетами и помогать с их странностями. И чем заметнее были странности, тем активнее помогал Джей, а так как странности Зетайки были самыми заметными, снайпер тратил на них больше всего времени. Парень начал с того, что просто кидал им часть своей еды и одежды. Первые разы Зет не разрешал Кей съесть лишние порции, но потом голод девушки усилился, и Зет решил проследить за молодым снайпером. Конечно, снайпер его заметил, глаза были его лучшим оружием. Джей подозревал, что младший хотел оценить уровень угрозы и отнять еду снайпера силой, но когда Зет приблизился достаточно, чтобы увидеть тесты Джея, то странно побледнел и больше даже не думал о возможных покушениях. Более того, он без возражений брал еду и одежду, и категорически запрещал Кей трогать Джея. Снайпер так и не понял, с чем было связано такое осторожное поведение подозрительного младшего. Со временем, Зет и Кей смирились с ненормальным кадетом, а после и вовсе прилепились к нему подобно клею. И все шло более-менее хорошо, насколько это возможно в условиях конкурентного выживания, пока помощи снайпера стало не хватать, особенно Зету. После того, как их тесты стали сложнее, младшему стало хуже. Намного, намного хуже. После каждого теста Зета тошнило, а потом он начинал расчесывать свои руки и бормотать странные вещи о грязи, женщинах и своем лице. Джей и Кей пытались его остановить и как-то помочь, но было сложно скрывать подобное от инструкторов. В конечном итоге, Джей собрался с духом и подошел с этой проблемой к самому умному и сильному из них. Он обратился к Би. Тот молча его выслушал, сосредоточенно кивнул и также молча куда-то ушел. Через неделю у Зет появилась его обычная, закрывающая все тело одежда. И тогда Джей пошел к Би, чтобы поговорить о возрастающем аппетите Кей. Со временем это дошло до такой стадии, что молодой кадет выслушивал ежеутренние крики Би, после чего докладывал об очередной странной проблеме и возможных путях ее решения. Старший внимательно его слушал, задумчиво кивал, и вскоре появлялось что-то, что могло облегчить странность еще одного кадета. Причем Би вводил очередное предложение таким образом, что инструктора понятия не имели об истинном назначении предмета. К примеру, одежда Зет была заказана для тактического фактора неожиданности. Что-то про то, что люди не смогут привыкнуть к его лицу, если оно будет временно скрыто. Этот момент Джей так и не понял, но оставил все на Би. Тот всегда мастерски хорошо говорил с инструкторами. Кролики Ти были доставлены для тренировки охотничьих навыков и удовлетворения звериной природы, а рацион Кей, ну, здесь Би не придумал, как обосновать подобные расходы бюджета. поэтому все кадеты выделяли ей часть своего рациона. Авторитет Би был непререкаем, а правила странности не должны влиять на список стало абсолютным, поэтому никто не спорил. На самом деле, если подумать, то Би очень ответственно относился к своим обязанностям, даже не так, его обязанностью было раздавать указания и следить, чтобы кадеты не нарушали распорядок. И все, Би не обязан был следить за их здоровьем и, тем более, не должен был обманывать инструкторов по поводу потребностей кадетов. Джея прошило внезапное, режущее прозрение. Его детские воспоминания наложились на жизненный опыт, и охотник с ужасом осознал, Би, действительно хороший парень, для кадета Йод-31 это прозрение было сродни взрыву бомбы. Но взрослый Джей не мог отмахиваться от этой истины. Би выполнял роль удивительно ответственного и внимательного воспитателя в школе смертников. Если Джей хоть что-то понимает в психологии, это должно быть очень тяжело. Неудивительно, что первый был таким злым и нервным все время, и теперь он выключился из-за того, что больше не мог орать на Джея. Охотник и не знал, что занимает такую важную часть в жизни старшего. Возможно, крики на Джея очень хорошо помогали снимать стресс, Зет тоже на него наорала и ему сильно полегчало, это рабочая схема, а теперь ты думаешь о чем-то очень глупом, сознанием дела поведал Зет, я скучал по этому, с легкой улыбкой в голосе добавил парень, его рука все еще крепко сжимала плащ охотника, Джей задумчиво на нее посмотрел, после чего повернулся к уставшему младшему, когда мы приедем, ты можешь забрать Кей и спрятаться, тихо сказал охотник. Рука на плаще Джей сжала ткань крепче. Я, нерешительно сказал Зет. Я не говорю, что ты слабый, спокойно сказал снайпер, но даже Би не может драться со сломанными руками и ногами. И мысленно, мы все очень ранены, Зет, тихим и немного грустным голосом произнес Джей. А что должен делать агент, когда он серьезно ранен? Мягко спросил охотник. Зет съежился и опустил голову. Отступить, чтобы оказать себе первую помощь и обдумать дальнейшую тактику, тихо ответил парень. Верно, согласился снайпер, к тому же, ты будешь выполнять очень важную миссию, ты должен охранять Кей, твердо сказал Джей, ты понял задачу? Да, сэр, машинально ответил Зет. Его до боли напряженные мышцы немного расслабились. Теперь у Зет была миссия. Джей по себе знал, что это очень помогает. Пока ты выполняешь миссию, ты делаешь что-то правильно. Прекрасно, устало подумал охотник, теперь осталось уговорить две машины смерти напрямую нарушить приказ и уйти в никуда с парнем, которого они сильно не любят. Что может пойти не так, с оттенком ядовитой иронии спросил себя парень. У этой мысли было отчетливое эхо усталого и циничного до глубины души человека. Эта мысль была сказана голосом капитана Багги. Капитан Багги сидел перед рядами и рядами дендинов, нутром ощущая подляну. Багги понятия не имел, откуда исходит это гадкое, отвратительное ощущение, но в его голове роилось нехорошее подозрение. Он точно был в городе до начала аквалагуны? Сухо спросил капитан. Да, сэр, лаконично ответил снова дежурящий Джерри. Бедный парень, именно на его дежурство всегда выпадали все катастрофы. Например, прибытие их неспокойной булки на остров плотников, совпавшие с покушением на мэра и дальнейшей аквалагуной. И он все еще там? Въедливо уточнил Багги. Либо он все еще в городе, либо выплыл на корабле навстречу аквалагуне в каком-то аистовом стремлении к яркой, размалывающей кости смерти, сэр, бесконечно терпеливо ответил Джерри, более точно я не скажу, так как наши люди точно не стремятся к яркой, размалывающей кости смерти, а потому сидят в хорошо укрепленных домах, сэр. Последнее сэр прозвучало особенно твердо. Багги окинул наглого юнгу выразительным взглядом. Джерри ответил ему не менее выразительным, сопляк, даже не шути на эту тему, парень, угрожающе предупредил Багги, пока Джей рядом с этим. Мугиварой, на этом слове, лицо мужчины ощутимо скривилось, не смей произносить такие вещи вслух, голосом пережившего слишком много дерьма человека поведал капитан пиратов. Джерри ощутимо поморщился. Виноват, капитан. Повинился парень. Багги очень тяжело вздохнул и снова повернулся к молчащим дендинам. Ну что же, во всей этой ситуации был один хороший момент. Впервые за довольно долгое время, отчет Есаппу был кристально, до слез правдив. Джей был на Ватер 7, чтобы помочь экипажу с кораблем и сейчас в Ватер 7 Аквалагуна. Ничего необычного и странного, не считая той сцены с покушением на мэра, но это была обычная рутина Мугивар. Их постоянно в чем-то обвиняли. Ощущение подляны не отпускало. Возможно ли, что Багги становится похож на Исаппа? Тело капитана пиратов ощутимо передернуло. «Ну на», – прочувствованно сказал Багги. «Джерри, следи за связью. Как только лагуна закончится, выводи шпионов, там всесокрушающее стихийное бедствие. Даже Мугивара не сможет сделать что-то в буквальном водовороте тысячетонных потоков воды», – пробормотал пират. «Я просто слишком нервный». И с этой успокаивающей мыслью Багги направился в свой кабинет. Ему нужно было отвлечься от этого неумолимого ощущения, приближающейся к его шее гильотины. За последние 30 минут Джей пережил множество удивительных, непередаваемых эмоций, по итогу которых обнаружил себя напротив огромного количества охреневших, вооруженных до зубов дозорных. Не то, чтобы это сильно беспокоило бывалого попутчика команды Мугивар. И главным успокаивающим фактором была твердая земля под ногами, особенно учитывая события, произошедшие в эти 30 минут. Сначала, пожилая и насквозь пьяная смотрительница станции морепоезда по имени Кокора, которая и нашла этот великолепный поезд, вышла из кабины машиниста и радостно сообщила, что они подъезжают к Неослобби. Это еще более радостно подтвердила ее внучка и их домашний заяц. Джей благополучно проигнорировал эти удивительные факты. Они были на Гранд-Лейне, и рядом стояли Мугивары. И вот после этого события понеслись, как этот самый морепоезд. Мугивара Луффи радостно похихикал и выстрелил с собой из поезда, так как не хотел ждать прибытия. Все Мугивары крайне философски проводили его летящее тело взглядом, убедились, что он приземлился на твердую землю и полностью забыли о своем капитане. Далее, поезд подъехал достаточно близко к воротам, чтобы члены команды Мугивар задумались, а как они собираются выжить после столкновения не имеющего тормозов поезда с возможной преградой. И пока они напряженно об этом размышляли, Джей, как самый ответственный и пессимистичный из присутствующих, пожелал смертникам удачи в их неминуемом выживании, потому что они всегда выживали, посочувствовал плотникам, которые вполне могли умереть ввиду своей немугивористости. В этот момент Паули тоже задумался, подхватил кошку-воровку Нами и побежал к берегу. За ним бежал заранее проинструктированный Зет, тащивший на себе чоппера. Итак, ответственный и очень логичный Джей успешно спас от возможной смерти самых хрупких и ценных членов экипажа Мугивар. Парень мог собой гордиться. То, что парень приземлился около кучи до зубов вооруженных и взбудораженных недавним прилетом Луффи дозорных, не особо его беспокоило. Это не беспокоило даже Нами, что уж говорить обо всех остальных. А потом испуганные дозорные позвали кого-то еще, и на площадь перед дверью вышли два высоких, вооруженных дубинами, великана. Удивительно, но даже этот факт никого особо не обеспокоил. Зет даже оживился. «Кто посмел потревожить наш сон?» — сурово спросил мускулистый великан с короткими темными волосами. «Давай быстро их грохнем и пойдем досыпать», — зевнул второй гигант, обладавший полной фигурой и волосами пшеничного цвета. Зет обеспокоенно осмотрел местность, и Джей понял, что Кей должна была быть где-то поблизости. Да, Зет упоминал каких-то великанов, значит, Кей поставили на охрану дверей. Странное использование тренированного агента. Джей откинул от себя лишние мысли, после чего собрался и внимательно осмотрел округу в поисках тихой, невысокой девочки с темно-розовыми, почти черными волосами. Кей была довольно робкой и зажатой, а также ненавидела, когда на нее обращают внимание. Поэтому девушка вполне могла скрываться за спиной какого-нибудь дозорного. «Каши, ойма», — внезапно сказал Зет, выходя вперед. «Вы видели Кей?» Два великана прервали свои жалобы на жизнь, недосыпание и плохую еду, после чего опустили взгляды на невысокую, закутанную в шарф, фигурку. «Зет», — удивленно пробасил толстый великан, — «ты чего здесь делаешь?» «Та девчонка с мечом сказала, что ты срочно куда-то уехал», — пояснил мускулистый, а потом приказала мелкой сидеть в казарме и ждать еды. Джей удивленно поднял брови. «М сказала, что Зет уехал. Она», — солгала Кей. Охотник нахмурился и глубоко задумался. «Да, то, что Би выключился по непонятной причине, тревожило, но поведение М вообще нельзя было объяснить. Она считала, что Джей жив, не ликвидировала Зет, ничего не сказала о кошке-воровке и теперь солгала Кей. Это было слишком много нелогичности для одного человека, точнее, для одного бывшего кадета и действующего агента. М вела себя как более-менее нормальный человек, не считая момента с живым Джеем, и это сильно тревожило. Парень мало верил в чудесное психическое исцеление М. Да, она провела год под прикрытием и да, плотники пытались помочь ее проблемам. Но очень трудно излечиться от рабского образа мышления, когда твои хозяева постоянно находятся рядом и твердо держат тебя за поводок. М не сбежала от рабства, она все еще была в нем. Джей хотел надеяться, что помощь плотников оказалась буквально волшебной, но парень был пессимистом, капитан Багги называл это реализмом. И пока единственным механизмом преодоления стресса, доступным для кадетов, были странности. Иначе говоря, определенные психические отклонения, нелогичные ритуалы или навязчивые идеи. Тело Джея прошило нехорошие предчувствия. И пока охотник размышлял о психологии и механизмах преодоления, дозорные немного пришли в себя. «Агент Зет», — воскликнул один из мужчин в белой форме, — «почему вы рядом с нарушителем? Немедленно остановите пиратов», — крикнул еще один. И тут Зет, который продолжал беседовать с великанами, на секунду замер. Его руки рефлекторно потянулись за ножами, но тут парень крупно вздрогнул и быстро их отдернул, все тело Зета буквально закаменело. «Заткнись», — огрызнулся исключенный агент. Все его тело начало бить мелкое, но все больше усиливающая дрожь, а одетые в перчатки руки потянулись к запястьям. Джей мгновенно узнал эту реакцию. Он сам пережил что-то подобное. Зет забыл, что его исключили. Охотник по себе знал эти жуткие приступы внезапного осознания и последующее начало панической атаки. В самом начале парень постоянно об этом забывал, возможно, еще один механизм защиты психики, а когда вспоминал, то переживал приступ неконтролируемого ужаса. Нужно было срочно отвлечь Зета от лишних мыслей, а то он мог впасть в нисходящую спираль паники. «Зет!» — внезапно донеслось из-за огромных дверей. И тут, закутанный в слои одежды, парень моментально успокоился. «Кей!» — радостно воскликнул Зет и быстро побежал к дверям. А потом огромный, разогнанный до невероятной скорости морепоезд пролетел мимо и со смачным хрустом впечатался в спину одного из великанов. Кошка-воровка нами была очень незаметной. Она сливалась с воздухом, была частью пейзажа, духовно воссоединилась с природой, в общем, старательно делала вид, что ее здесь нет. Судя по испарившемуся из мироздания Чопперу, тот проделывал похожий трюк. Благодаря этому, девушка могла спокойно следить за происходящим воссоединением бегущего к дверям Зета и пока скрывавшийся Кей. По крайней мере следила, пока идиоты, называемые ее сокомандниками, не разрушили всю атмосферу. Врезавшись огромным стальным чудовищем в спину не менее огромного и на удивление крепкого великана. Серьезно, судя по ровному дыханию, тот потерял сознание, но был еще жив. Насколько они крепкие, удача была на нашей стороне, невозмутимо произнес Зара, спрыгивая с погнутого морепоезда. Какой капитан, такой и первый помощник, проворчал Санджи, спрыгивая следом. Мы живы, крикнул темноволосый плотник со странной торчащей прядью. «Земля, родная моя, я больше никогда тебя не покину», — согласился мускулистый плотник с бородой, спрыгивая рядом. Следом за ним посыпались остальные работники Рубанка и Стамески, обильно поливая землю своей незатухающей любовью. «Не позорьтесь», — проворчал Паули, спрыгивая рядом. Его ноги слегка дрожали, а сигара начала осыпаться, но плотник оставался внешне невозмутим и довольно уравновешен. «Нами начало уважать этого парня, мы заложники», — крикнула пожилая смотрительница станции, спрыгивая рядом. «Заложники, заложники», — подтвердила ее активная до боли внучка. «Ня», — многозначительно обозначил домашний заяц. Дозорные молча пялились на свалившийся с небес поезд. Темноволосый великан и Зет также молча пялились на своего поверженного товарища. «Что происходит?» — спросил один из дозорных. «Мугиворы», — мрачно пояснил Джей. «Нами могла бы вступиться за доброе имя своей команды. Она бы могла, но какой смысл спорить с реальностью? И только один человек умудрился полностью проигнорировать происходящее. Из-за большой двери показалась рука, а потом Нами увидела незнакомую ей девушку. Она была одета в почти стандартную форму дозора. Единственным отличием был странный белый воротник, закрывавший лицо неизвестной от шеи до половины носа, из-за чего было невозможно рассмотреть ее рот. Также, неизвестная была обладательницей волос странного темно-розового, почти черного цвета, длинной почти до плеч. И это было не самым странным в ее волосах, ближе к концу пряди оттенок сам собой светлел, становясь все более розовым. Выше воротника можно было увидеть черные глаза, опасливо, но крайне внимательно осматривающие окружение. Эти глаза были обрамлены довольно густыми и даже на вид пушистыми ресницами. Впрочем, все эти очень любопытные наблюдения были совершенно вторичны, по сравнению с одним очень важным фактом. Этот факт был настолько отчетливо заметен, что прямо бросался тебе в лицо при одном взгляде на робкую новенькую, а именно, что ее голова была в 4 метрах над землей. Нами быстро заморгала, пытаясь совместить рассказ Джея о робкой, невысокой девушке и этом. Люди могут вымахать на 3 метра за 3 года, или это какая-то другая робкая девушка с темно-розовыми волосами? Зет, тревожно спросил почти великан. Исключенный агент оторвался от осмотра полноценного бесчувственного великана и повернулся к девушке. И, похоже, не он один, Кей, воскликнул Джей. В его голосе звучало искреннее, неподдельное потрясение отца, что покинул дочь в возрасте 5 лет, и вернулся, когда ей исполнилось 20. Иначе говоря, он был крайне удивлен мощной силой времени и гормонов, а также совершенно не понимал, когда все это умудрилось произойти. Так, сосредоточенно подумала Нами, значит, человек может вырасти на 3 метра за 3 года. Когда ты, о, внезапно Джей запнулся, будто что-то вспомнил, а, ты действительно много ешь, с каким-то просветленным пониманием пробормотал охотник. Уже привычная к бытовым непониманиям Джея девушка взяла на заметку пояснить парню, хорошее питание действительно помогает росту, но не на 3 метра. Из кого набирали этих кадетов? Один ненормально красивый, вторая очень высокая, но не уровня великана, а третий Джей. Где они их набрали? Кей, тем временем, дотянулась до Зета, крепко его схватила, после чего притянула к себе. Судя по подозрительно осматривающим присутствующих глазам, девушка беспокоилась за сохранность своего друга. Захваченные стремительностью происходящего окружающие не стремились предпринимать активные действия, поэтому девушка немного успокоилась и опустила взгляд. «Ты уже вернулся?» – оживленно спросила великанша. «М сказала, что ты уехал, и она присмотрит за мной, пока тебя нет, но ты всегда предупреждал, когда у тебя были миссии». И М не сказала, куда ты уехал. «Ну, и раньше М не волновали моя еда и твои миссии. Это было странно», — робко прошептала Кей. Говоря это, девушка тревожно осмотрелась, будто опасалась, что жуткая М выпрыгнет из тени, дабы немедленно покарать ее за наглость. «Да, об этом», — неловко сказал Зет, — «Джея не исключили», — преувеличенно бодрым голосом сказал парень. Видно, исключенный агент решил начать беседу с хороших новостей. Нами была поражена его познаниями в психологии, хотя и не хотела думать, для чего парня могли обучать общению. Кей же опустила глаза и сосредоточенно осмотрела зажатого в ее руках Зета. В черных глазах девушки мелькнуло явное опасение. «Зет», — очень осторожно сказала Кей, — создавалось впечатление, что она старается очень тщательно подбирать слова. «Мы оба согласились, что слова М были нелогичными», — все так же осторожно сказала девушка. «Конечно, нам было тяжело, когда его, когда он». Тут девушка прервалась и рвано вздохнула. «Но Джей всегда заботился, чтобы наши странности не влияли на нашу жизнь, и из уважения к его памяти мы должны быть сильными», — начала лавировать словами неожиданно подкованная в теме девушка. «И даже когда все очень плохо и нам трудно, мы должны действовать логично и взвешенно». «Кей, это я тебе все это сказал», — устало напомнил Зет. «Ты буквально повторяешь мои слова слово в слово». Девушка окинула парня скептическим взглядом. К его чести, он мужественно его выдержал. «Зет, Джей умер», — кратко сказала Кей. Похоже, она решила безжалостно бить напролом. «Нет, он жив», — также кратко отрезал парень. «Нет, он умер», — твердо сказала девушка. «Кей, я жив», — сказал отошедший от взрывного роста Кей охотник. К этому моменту он снял маскировку и предстал перед окружающими во всей своей длинноносой славе. «Не мешай, Джей», — сурово отрезала Кей. «Я доказываю Зету, что ты умер». Нами, мугиворы, великан, плотники и дозорные молча следили за происходящим. Иногда из-за двери доносились звуки битвы и хаоса, доказывающие, что Луффи жив, здоров и очень деятелен. Очевидно, великаны и дозорные не совсем понимали, что им делать, а плотники и мугиворы кристально ясно осознавали происходящее и твердо решили не мешать трогательному и волнующему воссоединению. И именно поэтому все присутствующие на площади смогли в деталях увидеть момент, когда до девушки дошло. Сначала она озадаченно нахмурилась, будто какая-то запоздалая мысль упорно зудела на краю ее разума. Потом Кей медленно повернула голову и уставилась на одиноко стоящую посреди площади фигурку. Ее глаза медленно расширились от узнавания, а зрачки сузились от шока. Если бы Нами могла видеть ее закрытый странно длинным воротником рот, то могла бы поклясться, что челюсть девушки пораженно упала. Кей медленно моргнула, после чего выронила зажатого в ее руках зета. Часть 54. Беседа двух отвратительных людей. Кей молча смотрела на Джея. Джей также молча смотрел на Кей. Для этого, ему пришлось непривычно высоко задирать голову. «Я больше никогда не буду сомневаться в словах сэра Джуна», — молча подумал парень, обозревая младшую. Размеры младшей потрясали воображение смотрящего на нее снайпера. Джей в очередной раз твердо решил ограничивать свой рацион одним блюдом в прием пищи. Кей была из корпуса рукопашной борьбы, как Би, она могла позволить себе много есть. Снайпер Джей такой роскошью не обладал, и пока охотник предавался размышлениям о диетах и удобстве размеров в различных видах деятельности, Кей немного отошла от немого потрясения. «Джей, омертвело», — сказала девушка, — «тебя не исключили». Дозорные, плотники и мугивары продолжали молча стоять, наблюдая за происходящим. Крики избиваемых мугиварой луффи дозорных, доносящиеся с острова, становились громче. На глазах Кей начали наворачиваться слезы, и она внезапно всхлипнула. «Джей!» — внезапно воскликнула девушка, заливаясь слезами. «Ты, всхлип, ты вернулся!» — прорыдала она, совершая резкий рывок вперед. Снайпер машинально увернулся от падающего на него тела, рефлекторно избежав неминуемой смерти. В остальном он не очень удивился, Кей всегда была довольно мягкотелой. Возможно, это произошло из-за того факта, что рядом с девушкой всегда были Зет и сам Джей. Поэтому Кей часто позволяла себе неподобающие эмоциональные реакции, она много плакала, явно показывала страх и делилась с Зетом и Джеем своими переживаниями. Возможно, благодаря этому, Кей была самым психически стабильным кадетом на курсе Джея. Единственной ее странностью был повышенный аппетит. Раньше охотник считал, что второй ее странностью было бескрайнее доверие к нему и Зету, что было откровенно глупо в условиях центра и списка успеваемости. Но теперь парень понял, что это было обычным и совершенно нормальным поведением младшего члена группы по отношению к старшим. Иначе говоря, по меркам кадетов, Кей была образцом психической стабильности. Какая странная и довольно горькая мысль. И пока Джей предавался внезапному приступу воспоминаний, Кей поднялась с земли, села и продолжила плакать, привычно вытирая потоки слез белыми рукавами формы. «Я так рада, всхлип, что тебя, всхлип, не исключили, Джей», — продолжила изливать душу девушка, прерываясь на периодические всхлипы. «Я так, так рада. Зет говорил, что твое исключение – это часть жизни, и нам нужно смириться, но я слышала, всхлип, как он плакал, и Би выключился, а М стала очень и очень странной. Ти, всхлип, окончательно помешалась на кроликах, Ф просто ходит за Ти, будто ему дали миссию на преследование и отслеживание цели, всхлип, а Ди окончательно ушла в свои истории. Мне кажется, она иногда вообще не понимает, где находится», — начала сливать всю подноготную кадетов девушка. И да, Джей был морально не готов к этому бесконтрольному потоку слов, но главное, помоги Зету, у него отняли одежду, а потом он перестал есть и теперь постоянно, всхлип, постоянно расчесывает себя. «Я все вижу, но ничего не говорю, чтобы он не волновался, но я волнуюсь, и мне так страшно, всхлип, а когда мне страшно, я хочу есть». Кей выплюнула это слово с каким-то глубинным, явным отвращением. «А я не должна есть, потому что Би выключился, и все стали странными, и теперь все забывают дать мне еду, но я не обижаюсь, потому что все такие грустные». По мере рассказа, Кей продолжала ускоряться, а снайпер все больше охреневал от происходящего. «Джей, помоги Зету, у него, всхлип, два провала, и он почти не ест, так как отдает мне еду. А я говорю ему, что, всхлип, мне не нужна его еда, если он не ест, а он меня не слушает». Теперь в голосе Кей зазвучала явная ярость. «Он просто перестает есть, и мне приходится брать часть его порций, чтобы он хоть что-то поел, а я не хочу есть. Если он голодает, и скажи ему, что это неэффективно, и чтобы он перестал это делать». Тут девушка на секунду остановилась, чтобы набрать в грудь побольше воздуха. На ее глаза снова навернулись слезы. «Мне так жаль, всхлип, так жаль, что я так много ем, и я буду стараться, всхлип, есть меньше, только скажи Зету, Всхлип, скажи ему есть, он такой упрямый и всегда слушал только тебя, поэтому, всхлип, поэтому скажи ему, Джей, умоляюще запричитала девушка, вновь начиная вытирать влажные дорожки, бегущие по щекам. Я в порядке, возмутился недавно уроненный, но благополучно приземлившийся на ноги Зет. Судя по привычности реакции, Кей периодически его роняла. Замолчи, огрызнулась Кей, отвлекаясь от потока жалоб и бесконечных слез. Я устала от твоего упрямства. Ты похудел и тебя шатает. Ты нелогичный и неэффективный кадет, произнесла ужасающее оскорбление девушка. Зет упрямо сложил руки на груди. Кей насупилась сильнее, похоже, готовясь к какой-то долгой битве. Очевидно, этот разговор был не первой веткой бесконечного спора двух упрямых, до сумасшествия целеустремленных. Все, кто выпустился из центра, обладали подобными качествами, и хорошо знакомых друг с другом людей. И видя эти признаки, Джей решил, что ему пора действовать. Они не могли стоять на этой площади весь день. Не волнуйся, Кей, я разберусь со всем этим, и прослежу, чтобы Зет хорошо за собой смотрел, успокаивающе пообещал Джей. Конечно, охотник совершенно не верил в свои силы по разгребанию подобного. Почему все так плохо? Но Кей всегда верила, что Джей какое-то всемогущее и суперсильное существо. Точнее, Джей и Би. А учитывая, что Би выключился, а Джея исключили, неудивительно, что Кей буквально взорвалась потоком жалоб и слов. В течение 3 лет, ее мир погружался в пропасть ужаса, а теперь вновь обрел равновесие и надежду на лучшее. И снайпер был не настолько бессердечен, чтобы уничтожать ее надежды. К сожалению, пока мир Кей вставал на рельсы светлого будущего, мир Джея только что заметно накренился к пропасти ужаса и депрессии. И бескрайняя вера Кей только добавляла ему переживаний, он очень боялся не оправдать ее надежд и разрушить хрупкие ожидания. Это было существенной частью стресса Джея в центре подготовки. И да, он помнит это чувство. Его снова начало подташнивать от бескрайней веры младшего. Да, он не скучал по этому чувству. Определенно, я не кадет, чтобы контролировать все мои действия, проворчал Зет. Зет, холодно сказал Джей, которому было совсем не до ворчания младшего, ты будешь нормально есть. Это приказ, твердо скомандовал снайпер. Есть, сэр, рефлекторно отозвался исключенный агент, после чего замер и нахохлился еще больше. На видимой части лица Кей отразилось бесконечное облегчение. Очевидно, Зет это заметил, так как немедленно среагировал. Она тоже не ест, наябедничал провинившийся парень. «Я буду есть, если она тоже будет», — крикнул Зет, обвиняющий, тыкая пальцем в вышину, на которой располагалась Кей. «Не надо, я уже ела», — немедленно среагировала девушка. «Знаю я, как ты уже ела», — проворчал Зет, — «с прошлого раза стену не починили. Знаешь, чего мне стоило убедить этих идиотов, что это твой боевой стиль?» — возмущенно крикнул парень. «Это он на нас?» — спросил один из дозорных. «О ком же еще?» — философски спросил второй. «Ну да», — грустно согласился первый.